Китрин. Перед глазами Китрин лежал погруженный в сон последний дракон-император. Каждая нефритовая чешуйка шириной с ладонь Китрин. Веки приоткрыты так, что видна узкая полоска бронзового глаза. Сложенные крылья длиной с мачту шхуны. Даже длиннее. Китрин попробовала вообразить, как статуя оживает, двигается, разговаривает на языках сотворивших мир. Рядом с телом такой красоты, массивности и предполагаемой физической силы любой почувствует себя ничтожным. Одних драконьих когтей хватило бы, чтобы разрушить здание. Если раскроется такая пасть, внутри хватит места для некрупного вала. Однако впечатляли не только размеры. Скульптор, оттачивая линии глаз и тела, сумел передать им мощь разума и ярость и отчаяние. Марат, безумный император, против которого восстали его собратья по кладке. Марат, противник драки Грозаврана. Марат, чья смерть принесла свободу всем расам человечества. Лаура Медан, стоящий рядом с ней, почесал локоть. «Говорят, спящие драконы при желании могли долго лежать, как камень», — поведал он. «Это было частью войны. Драконы зарывались в землю или прятались в глубоких пещерах. О них никто не знал. А потом, когда армия заходила с фланга или с тыла, дракон возвращался к жизни, вырывался из-под земли, дыша огнем, и всех убивал. Сын Коми Медана прожил на год дольше Китрин, однако вел себя по-ребячески. Он унаследовал от отца коричневую кожу и темные волосы. И внимательным взглядом Китрин видела даже сейчас, как расширится лицо и станут более впалыми щеки, так что юноша будет еще больше похож на отца. Интересно, каким был Комме до того, как его одолела подагра? «Хочешь внутрь?» — спросил Лауру. «Я ведь приехала не для того, чтобы ничего не посмотреть». Из всего, что связано с поездкой в Карс, Китрин меньше всего волновалась о дороге. Сухопутные морские разбойники, болезни, непредвиденные обстоятельства. Знала, что они существуют, и понимала риски лучше многих. С самого детства она только и занималась тем, что оценивала риски. Если 100 кораблей вышли в путь на 1000 лиг, сколько утонут? А если летом, а зимой, а в прибрежных водах, а в открытом море на пути к дальней Серамиде? Как часто караваны судов гибнут или попросту исчезают? В уме оживали принципы страхового дела и актуарные таблицы с их возрастом дожития. А еще больше правила, на которых те таблицы строились. Оценивать вероятности Китрин умела лучше любого игрока. Путешествие ее не пугало. Больше тревожило вручение отчетов. Китрин знала, что ее филиал приносит сносную прибыль, но не знала, ни сколько считается достаточным, ни каков доход других филиалов, ни как импровизированное открытие ее конторы в Порто-Оливе сказалось на более широких стратегиях банкирского дома. Китрин пугал не риск, а невозможность его оценить, измерить в цифрах. Неизвестность мучила больше, чем просчитанная опасность. А худшим из всего, что не давало Китрин спокойно спать долгие недели пути, был вопрос о том, как задержаться в банкирском доме подольше и расположить к себе владельца. Без этого не достичь цели. Но она плохо представляла себе, каким образом занять место в повседневной жизни банка так, чтобы ее не отослали обратно. Когда же пришло время, с этим не возникло никаких трудностей. Глава филиала из Порто-Оливы — величина заметная. Карс смотрел на Китрин как на диковинку, и Коми Медан с удовольствием оказывал ей гостеприимство, даже при том, что она не имела реального веса в банкирском доме. Как ни странно, у Китрин это не вызывало обиды. Она, хоть и с сомнением, догадывалась, что Коми Медан не прочь с ней поиграть, посмотреть, сумеет ли она произвести на него впечатление, и она знала, что он не упустит возможности наставить ей препятствий на пути. Например, своего сына. За огромной нефритовой статуей открывался весь некрополь драконов. Вырезанные в земной толще ярусы, каждой шириной больше улицы, изгибались подобно речному руслу на карте, если бы природная вода была способна прочертить такие совершенные линии. Некрополь тянулся на целую лигу, 10 ярусов в глубину и на каждом уровне могилы. Тела, даже если они вправду здесь когда-то лежали, стали прахом много столетий назад. Однако на алтарях из драконьего нефрита виднелись отпечатки драконьих когтей. У большинства 3 передних пальца и 1 задний, у некоторых впереди всего 2. У кого-то 2 передних и 2 задних. Массивный отпечаток на самой нижней могиле глубиной пришелся бы почти по пояс Китрин. Известковые полосы на стенках показывали, до какого уровня скапливалась дождевая вода и потом высыхала. Сейчас углубления стояли пустыми и чистыми. «Попробуй, если хочется», — кивнул на отпечаток Лаура Медаан. «Это ничего, все так делают». Китрин улыбнулась, бросила взгляд по сторонам, спрыгнула в отпечаток лапы и вытянулась на самом дне во весь рост, подняв руки над головой. Дотронуться до стенок одновременно ступнями и ладонями не получалось. Она вообразила дракона, который парит в небе над ней, затмевая солнце. Когда-то ведь так и было. Драконы летали по здешнему небу, над виденными ею меловыми скалами. От этой мысли захватывало дух. Китрин поднялась. Лаура глядел на нее с улыбкой. «Смешно?» — спросила она, подавая руку. Он обхватил ее кисть, хватка оказалась сильной, и помог выбраться. Они пошли обратно. «Просто я тут вырос. Масштабы не впечатляют, я с детства к ним привык. Люблю смотреть на тех, кто здесь впервые. Они видят что-то большее, чего я не вижу». «Все это...» — Китрин обвела рукой пустые гробницы и отпечатки мертвых лап. «Стоит здесь с древних времен. С самого начала. Люди эти могилы чистили, забывали и снова чистили еще с тех пор, когда они и людьми-то были едва-едва. И тебя это не трогает?» «Наверное, должно трогать», — пожал плечами Лаура. «Но нет, просто некрополь драконов. Поражаются те, кто его не видел. А меня он впечатляет не больше, чем море или небо или скалы, которые перед глазами каждый день». «М-м-м», — протянула Китрин. «Что?» «Я по делам связана с Маркусом Вестером. Кажется, знакомство с ним действует так же». Главная дирекция встретила Китрин 2 крупными поводами для удивления. Первый состоял в том, что Пайрин Кларк, ревизор, которого она вынудила сохранить за ней филиал в Порто-Оливе, тоже жил в неофициальной цитадели банкирского дома в границах города. А второй, что он обрадовался встрече с Китрин. Войдя во двор через бронзовые ворота, Лаура окликнул бледного человека на скамье. Пайрин Кларк помахал в ответ, на миг замер и сделал приглашающий жест. Подходя, Лаура пытался завладеть рукой Китрин и удовольствовался тем, что приобнял ее за плечи. «Братец!» — приветствовал его Пайрин Кларк. Формально он имел на это право. Жена Пайрина приходилась Лауре сестрой. Однако Китрин с трудом верилась, что эти 2 мужчин — члены одной семьи. «Чем ты занимался с нашей гостьей?» — спросил Пайрин. «Показывал Китрин некрополь драконов», — ответил Лаура. «Она там никогда не бывала. Надеюсь, вам понравилось, магистра? Весьма благодарю вас». Китрин показалось, что самоуверенность Лаура слегка померкла. Его явно озадачил деловой тон, привычный для нее и Пайрина. В глазах старшего из собеседников мелькнула едва заметная искорка смеха. Если Лаура желает поиграть в фамильярность, то ей ничего не стоит показать свой взрослый статус и выбить юнца из колеи. Кого поставили препятствием, тот спокойных радостей пусть не ждет. Позволено ли мне будет поговорить с магистрой несколько минут, обсудить кое-что из банковских дел? Разумеется, — с холодком отозвался Лаура, снимая руку с плеч Китрин и кланяясь. «Спасибо за удовольствие. Это тебе спасибо, Лаура», — ответила Китрин. Она опустилась на скамью рядом с Пайрином Кларком и взглянула вслед сыну Комы Медеана, пересекающему двор. Заметила, что Кларк слегка сдвинулся, чтобы оставить место между собой и Китрин. «Можно задать вопрос, конечно. Чего вы надеетесь здесь достичь?» Китрин вскинула на него глаза, однако его лицо по обыкновению не выражало ничего, кроме нейтральной благожелательности. Никто другой на памяти Китрин не умел скрывать чувства лучше. Наравне — да, лучше — нет. «Я ведь все рассказала», — ответила она тем дерзко полушутливым тоном, каким говорила с Кома Меданом. «Нет», — без малейшей легкости в голосе ответил Пайрин. «Вы рассказали, чего хотите. А я спрашиваю, зачем? Что у вас за цель?» «Прошу прощения, я не понимаю вопроса. Я хочу управлять своим банком». «Да. Но почему ваше желание именно таково?» «Потому что он мой». Пайрин глубоко вздохнул и слегка повернулся на скамье, так что теперь он сидел в полоборота к Китрин. По его лицу скользили тени от дерева, растущего рядом, и Китрин вспомнились лесные призраки с детских картинок. «Вы хотите богатство?» «Наверное». «Значит, не то». «Вы хотите власти?» «Я хочу власти, которая мне принадлежит. Я хочу того, что заработала». «Даже если вы это заработали подлогом и обманом?» «Я никому не причинила вреда», — заявила Китрин, скрестив руки на груди. «Я честно вела дело, соблюдала все контракты. Недействительны они лишь потому, что я не вышла возрастом». «Недолго осталось», — проговорил Пайрин скорее сам себе. Нахмурившись, он постучал пальцами по колену. «Знаете ли вы, что Комма навязал вам Лаура с единственной целью — выяснить, не пытаетесь ли вы подцепить выгодного мужа?» «Мог бы спросить, не пытаюсь. Зачем мне человек, который будет управлять моим банком вместо меня? Будь мне такой нужен, я бы взяла в мужья Пык Устерхолл, и дело с концом». Пайрин рассмеялся. «Вот эта картинка. Ну что ж», — другим тоном сказал он. «Мне бы хотелось, чтобы вы сегодня кое-где побывали. Не пир, просто ужин. Однако там будет важный гость». «Хорошо», — ответила Китрин. «Зачем вам мое присутствие?» На улице заржал конь. Послышался окрик возницы. Ветер тронул ветки, тени на бледном лице дрогнули. Пайрин Кларк обдумывал ответ. «Я помню, каким был в вашем возрасте», — произнес он наконец, взвешивая каждое слово. «Помню, каково это — искать, не зная, что ищешь. Вы отлично разбираетесь во всем, что связано с монетами и властью монет. Вам мало равных. Однако вам не хватает опыта. Это не упрек. Это попросту факт. А сегодня будут переговоры. Мне бы хотелось, чтобы вы там поприсутствовали. Посмотрели бы, как играют в такие игры». Китрин обдумала услышанное. Сердце забилось чуть быстрее обычного. Кровь прилила к щекам. «Может, это и есть тот выход, ради которого она пустилась в путь?» «Можно задать вам вопрос?» — спросила она. «Это будет справедливо. Почему ваше желание именно таково?» Пайрин кивнул и с минуту помолчал. «Вы молоды. «Пока вы только творите из себя ту женщину, которой некогда станете, ищете ту форму, в которую выльется ваша жизнь. При таком поиске людям порой бывает нужна помощь. Я старше и обладаю некоторой властью, и мне кажется, что вы способны стать некой фигурой, которую мне выгодно будет иметь у себя в долгу». Губы Китрин, помимо ее воли, дрогнули в улыбке. Кажется, она все-таки победила. «А я-то думала, это чистый альтруизм». «Ну что вы, магистра?» — улыбнулся Пайрин Кларк. «Мы здесь таким не занимаемся». Ужин начался перед самым закатом. Стол из гладко оструганных досок, не богаче простого стола для рабочего люда, был уставлен едой. Моллюски в чесночном соусе, макароны со сливками, бутылки вина, свежеиспеченный хлеб. Во главе стола сидел Кома Медаан, колено и щиколотка которого частично избавились от отечности и выглядели почти нормальными. С одной стороны от него расположились Китрин и Лаура, напротив них Пайрин Кларк и его жена Чана, похожая на отца еще больше, чем Лаура. Напротив Кома Медаана, на другом конце стола, восседал антейский аристократ с кожей цвета кофе. Канул Даскеллен, барон Ватермарк, протектор Нордпорта и чрезвычайный посол регента в Нордкосте. «Только подумайте, каково мне сейчас», — со смешком сказал Даскеллен, отламывая кусок хлеба. «Меня отправили самым быстроходным судном, чтобы я слезно молил короля Тракиана о военной помощи. А пока я сюда добирался, мы уже почти победили. Не то положение, в котором будешь выглядеть умно, согласитесь». Коми Медаан усмехнулся и кивнул. «Отлично понимаю, каково вам сейчас. Рядом с Эласой есть островок. Я пытался выиграть концессию на тамошнюю сахарную плантацию. 1,5 года переговоров. Я, наконец, отправляю финальный вариант контракта. И тут вся плантация сгорает начисто, а я остаюсь с концессией на соляной шлак во внутреннем море. Хорошо, хоть деньги заплатить не успел». «Помню эту историю», — вставила Китрин. «Неужели?» — переспросил Комма. Канул Даскеллен взглянул на нее, и Китрин поняла, на какой тонкий лед ступила. «Стоит ей сказать, что она жила при ванайском филиале банка?» Как тут же может всплыть и причина? И если кто-нибудь сверит возраст, слишком многое может пойти прахом. «Я слышала о ней от магистра Эммануэля», — ответила она, не моргнув глазом. «Сделку оформляли через ванайский филиал, если не ошибаюсь». Коми Медаан поджал губы, словно в задумчивости. «Кажется, да. Теперь, когда вы сказали, припоминаю». «Опасность одна из многих миновала». «Этот ваш новый регент», — сменил тему Пайрин Кларк, — «Гедер Поляко. Я о нем почти не слыхал. Странно, что на такую должность не назначили лицо более известное». «Надеюсь, вы не меня подразумеваете?» — спросил Даскеллен. «Нет, отец Поляко Виконт, ничем не примечательный. О сыне, правда, такого не скажешь. Он подавил вооруженный мятеж, раскрыл заговор Фелдина Мааса. Есть серьезные подозрения, что нынешняя война — его личная затея с самого начала». «А что он за человек?» — спросила Чана, картинно подмигивая в сторону Китрин. «Говорят, не женатый». Все засмеялись, как и положено после такой реплики. «Он сильная личность», — продолжал Даскеллен. «Поляко происходит из семьи, находящейся почти за пределом придворного круга, и это делает его весьма независимым. У него собственные мысли, собственные планы». «Честолюбив?» — спросил Кома, взламывая раковину моллюска и вытаскивая сердцевину. «По-видимому», — ответил Канул. «Его вначале недооценивали. Теперь это случается все реже. Его неофициальный покровитель — Доусон Калиам. И мне кажется, Доусон сейчас чувствует себя так, будто вскочил верхом на бегущего тигра». «Плохо иметь такого врагом», — заметил Пайрин. «Весь регент в одной фразе», — кивнул Даскелен. «Соблаговолите кто-нибудь передать мне вон то вино, я свое допил». «Да что вы!» — в деланном ужасе воскликнул Кома Медеан. «Мы такого не потерпим». Ужин затянулся допоздна. Беседа велась вокруг чего угодно — искусств, политики, дорожных неудобств. Никто не держался формальностей. То и дело летали шутки и истории из жизни. Вино было отменным. Китрин объяли тепло и радость. Осмелев, она давала себе чуть больше воли, чем сама бы сочла разумным. Даскелен, уходя, пожал руки всем мужчинам. Коми Медеана обнял по-братски, а Китрин поцеловал в губы. Видимо, и сам захмелел больше положенного. Потом слуги убрали со стола и принесли табурет для больной ноги Коммы. За вечер суставы заметно распухли. Однако при Даскелине он не показывал виду, что боль его беспокоит. Никто больше не расходился. Все уселись по местам, Китрин тоже осталась. «Ну как?» — спросил Комма совершенно трезвым и ясным голосом. «Кто что скажет?» «Регент непредсказуем», — начала Чана. «Даскелен его недолюбливает, но при этом побаивается», — добавил Пайрин Кларк. «Разве?» — переспросил Лаура. «Он ведь говорил о Поляку хорошее». «Нет», — вмешалась Китрин. «Боится». «Есть еще что-то. Я до конца не поняла. Его чем-то смущает война, хотя Антея побеждает. Почему так?» Китрин охватило странное чувство. Все детство она провела в похожих разговорах с магистром Эммониэлем, Кэм и Безелем. Анализ, споры, обсуждения, препарирование. А теперь она сидит в незнакомом месте с другими людьми и чувствует себя совершенно в своей стихии. То ли он считает, что Астерилхолдом дело не кончится, то ли ожидает, что из-за войны сдвинется баланс власти при дворе, предположила Чана. «Вы видели, как он занервничал, когда я пошутила насчет неженатого регента?» «Думаешь, там планируют политический брак с Астерилхолдом?» — спросил Кома. «Объединение. Мне кажется, он об этом задумывается, но перспектива ему нежеланна», — ответила Чана. «Нет ли у него дочери?» «Есть», — кивнул Пайрин, — «как раз подходящего возраста». «Ну вот», — заявила Чана, — «так будто этим все решилось». «Не знаю», — покачал головой Комме. «Мне кажется, там нечто большее». «Что нам известно о союзниках, Поляко?» «Почти ничего», — ответил Пайрин. «У него репутация книгачея и религиозного неофита». «Религия?» «С этим могут быть осложнения. Королю Тракиану стоит послать в Антею группу своих людей», — высказался Комме. «Навести справки при дворе». «Эта нынешняя война оборачивается для Антеи на редкость удачно. Хорошо бы вызнать, распробовал ли Поляку вкус крови. Если Астерилхолдом война не ограничится, немалое количество расчетов окажутся недействительными». «Я поговорю с его величеством», — предложил Пайрин Кларк. «Вполне уверен, что он того же мнения. Вряд ли стоит затевать что-либо официальное, уж точно не нужно посольство. Просто отправить десяток влиятельных придворных. Несколько крупных негациантов». «То есть тебя?» — раздраженно вставил Лаура. «То есть меня?» — подтвердил Пайрин Кларк. «У меня есть знакомые в Антее, которых не мешало бы навестить. Может, что-нибудь выяснится». Китрин обнаружила, что кивает. Однако мысли ее были далеко. Винные пары слегка мешали, но только слегка. «Вам не хватает опыта», — звучали в ушах слова Пайрина Кларка. «Это не упрек, это попросту факт». Как будто правда не может быть упреком. На дне сознания что-то шевельнулось. Дерзить сейчас не время. Нужно показать взрослое мышление. Это ей под силу. Китрин кашлянула и подняла руку, как школьница, просящая внимания. Комми Медан кивнул. «Если позволите», — сказала Китрин. «Когда ваша группа отправится в Кемниполь, я бы тоже хотела поехать».